и, улыбаясь, спросил полным, звучным и низким голосом: «Ну как, товарищи доктора, есть еще порох в пороховницах? Не мертвыми инструкциями живем. Умеем и авторитетнейшим подписям пилюлю поднести». Богословский покраснел пятнами, даже бритая голова его стала ярко-розовой. Главный хирург подошел к нему вплотную, нежно и осторожно дотронулся до его локтя и заговорил с конференцией, словно она была один человек, близкий ему друг, товарищ юности, однокашник. «Я ведь все слышал, и про солому слышал, и про веревочку, и про палочку-выручалочку, и про иные прочие открытия и изобретения нашего Николая Евгеньевича. Я за этим громадным деревом, сшитым из мануфактуры, стоял, опоздать пришлось, ну и неловко было нарушать порядок. Да вот не выдержал, нарушил, даже сам не заметил, как тут очутился на сцене. Прошу прощения, и не могу не отметить то, что особым образом порадовало меня. Широта души таких людей, как наш Николай Евгеньевич. Ведь он для чего приехал? Для чего выступил? Скорее отдать всем свое, незамедлительно. Он, докладывая вам, очень честил, эдакую даже дробь пускал барабанную, чтобы в регламент уложить все то, что он нам доставил. И время, чтобы не отнимать. Согласны? А теперь то, что я доверительно хочу вам сказать, сообщить, поделиться своим личным мнением. Я бы, как таковой, за эту солому и за веревочку, и за прочие, как сам подполковник Богословский выражается, ученую степень бы дал. Мы же с вами статистику слышали, скромнейшую статистику, тысячи жизней. Так как же это получается, как же это понять, что Богословский наш продолжает быть просто врачом? Кто мне на этот вопрос может ответить? Знаменитая пленительная улыбка внезапно исчезла с лица Патриция, темные большие глаза зло блеснули, правую руку главный хирург сжал в кулак и, ударив этим кулаком воздух перед собой, словно приказал: «Пробивать надо! Пробивать надо все эти различные почтеннейшие, недосягаемые святая святых наивысшие аттестационные комиссии. Кончать необходимо с этим. Сейчас некогда, воюем, а вот, как наши девушки выражаются, в 6 часов вечера после войны займемся. Попросим нашу советскую власть навести порядок в этом поистине больном вопросе. Вот так, Николай Евгеньевич, дорогой наш друг, коллега и учитель». «Ах, умница, ах, золотой наш профессор!» — раскудахталась возле Володи Ашхен. «Вы оценили? Академик простого врача учителем назвал. Вы поняли, Владимир Афанасьевич?» В зале теперь аплодировали стоя и так долго и громко, что Мордвинов никак не мог объявить перерыв на обед. А главный хирург в это время говорил Харламову, насмешливо и нежно улыбаясь: «Я-то смотрю, исчезли вы. Полно, Алексей Александрович. Уже ли вы предполагаете, что сильнее кошки зверя нет? Нам ли с вами этого Румуальда чили, как он там робеть? Что у него страшного в этом бывшем абортмахере? Учтивость к начальству? Умение выдать начальству желаемые им за реальность? Возвышенный стиль звонких и пустопорожних речей? Нет, друг мой дрожайший, не затем у нас с вами генеральские погоны, ученые звания и полнота власти, чтобы мы всем этим на работе и для работы не пользовались. Мы его, Алексей Александрович, в шею выгоним. Ведь мы, радость моя, власть имеющие, а не свадебные генералы. Не умею я, Георгий Захарович, сердясь и на самого себя, и на имевшее место происшествие, и на иронический голос главного хирурга, сказал Харламов: «Я врач». «И я, драгоценнейший мой, тоже врач», — обнимая Харламова одной рукой, а другой вынимая из кармана серебряный с эмалью и множеством монограмм портсигар, ответил главный хирург. «Но в том-то и дело, что советская власть именно нам, врачам, доверила генералами в своей медицинской армии быть.